Вчера было большое застолье, начал перечислять Грег. Пили много вина, ели много мяса, очень вкусный, шашлык. Да, шашлык. Потом нас водили по домам, показывали, как живут люди, рассказывали о прошедшей войне, в которой свободолюбивые горцы на голову разбили русских оккупантов. Потом, как свободолюбивые горцы ударно грабили российский народ до этой войны, не рассказывали? Вкратчиво поинтересовался я. Как держали шишку в российских городах, насиловали русских баб, а? Ты, по-моему, слишком предвзято относишься к аборигенам, недовольно заметил Грег. Конечно, есть среди них отъявленные негодяи, кто же спорит, но в основном. Кстати, ты уверен, что именно тут затаились эти мерзкие убийцы? А мне кажется, мы тянем пустышку. Наш хозяин Рашид очень обаятельный малый. Он, кстати, весьма прилично говорит по-английски. Я уверен, что мерзкие убийцы затаились именно здесь. Терпеливо сообщил я. Чем вы еще занимались? Потом мы ходили в баню. Знаешь, у них просто прекрасно парная, не хуже, чем у настоящих русских. Я бывал в Москве в настоящей парной. Так вот, тутошняя ничем не уступает. Подожди. Рашид тоже ходил с вами в баню? Насторожился я. В смысле, он видел тебя голым? «И что тут такого?» — удивился Грег. «Ты что, подозреваешь, что Рашид гомосексуалист?» «Как он отреагировал на твой клановый значок?» — проигнорировал я недоумение собеседника. «Он обратил на него внимание?» «Отреагировал и обратил», — хмуро ответил Грег. «Он, оказывается, разбирается в геральдике. Слушай, мне не нравится вся эта возня вокруг наших клановых значков. Что все это значит? Ты, в конце концов, можешь мне объяснить?» «Ясно с вами», — лениво резюмировал я. «Все идет по плану, коллега. Не кипи. Завтра, скорее всего». Тут я едва сдержался, чтобы не брякнуть что-то типа «завтра, скорее всего, с тебя будут сдирать шкуру», чтобы укомплектовать записную книжку Рашида вторым клановым значком с атрибутами захеревшей королевской власти. Для симметрии. Завтра, по-видимому, все прояснится. Можешь мне поверить. Потерпи, коллега, недолго осталось. Чем вы завтра собираетесь заниматься? А Рашид обещал после обеда свозить нас на охоту, на козлов. Несколько оживился Грег. «Ты собираешься завтра что-то предпринять?» «Собираюсь», — не стал отпираться я. «Завтра будьте готовы к любым неожиданностям и будьте готовы действовать в сообразной ситуации». «Ха-ха!» — возбужденно воскликнул шотландец. «Ты все-таки нашел, что искал, вредный докер! Мы будем драться? К чему нам быть готовыми?» «Во-первых, не ори. Ваши церберы могут превратно истолковать твои возгласы», — осадил я мужественного представителя клана МакКоннери. «Вы будете предельно внимательны и будете слушать мои команды, коль скоро таковые поступят». «Ты что себе позволяешь, докер?» — со смертельной обидой в голосе прошипел Грег. «Ты забыл наш уговор? Ты просто посредник. Если ты нашел убийц, то должен сказать нам. Мы сами решим, как действовать. Твоя задача — вывести нас на след, а потом провести до Стародубовска, а все остальное не твоя забота». «Ну, ждутки», — твердо заверил я. «Время вышло. Я больше не посредник. Мы не в Штатах. И не на вашей исторической родине. Запомни, это шотландец. Это мои горы, не ваши. Это моя война, а вы здесь гости. Так что извольте следовать полученным указаниям. Вопросы? Шотландец долго сверлил меня ненавидящим взором, затем не выдержал, отвел взгляд и буркнул. Наверное, ты прав. Фил сказал, что ты отъявленный мерзавец. В его устах это высокая оценка. Ладно, завтра посмотрим. Пойду я, пожалуй, а то наши сопровождающие подумают, что у меня проблемы с желудком. Итак, я лежал в верхней точке непроездного перевала и наблюдал в бинокль за шестеркой всадников, неспешно движущихся в мою сторону. Пару часов назад эти товарищи выехали из села и ускакали куда-то вправо, на каменистое плато. Судя по всему, ничего они там не нашли. Козлы они, конечно, козлы, но не идиоты, чтобы скакать по плато навстречу рассыпавшимся веером всадникам и подставлять себя под пули. Теперь, значит, Рашид решил потащить шотландцев на перевал, якобы там козлов завались. Осторожно сдав назад, я выпал из поля зрения возможных соглядатаев из села, поднялся и скорой находью припустил к пещере. Делать здесь мне больше нечего. Все идет по отработанному сценарию. Ветер усиливается и начинает стрелять из туч пригоршнями мокрого снега. Рашид прекрасно знает, какие штучки вытворяет циклон в данной местности. Он наверняка рассчитывает, что циклон вскоре притащит к челушам настоящую бурю. И всей честной компании не останется ничего иного, как укрыться в его логове. Все получится вполне естественно и вроде бы ненароком. Оказавшись в пещере, я экспроприировал тесак, торчавший в дверце шкафа, спер один канделябр со свечами и вскарабкался наверх, в кунсткамеру. Очистив щели в полу от копоти, извлек из металлического шкафа рулон марли, соорудил толстую повязку и нахлобучил ее на лицо. Затем зачерпнул добрую пригоршню красного перца, валявшийся на полу жестянкой из-под пива, погасил свечи и стал ждать. Компания ввалилась минут через 40. В одно мгновение просторная пещера стала тесной от присутствия шестерых здоровых мужиков и взбудораженных лошадей, которые яростно фыркали и кусались, привязанные к узкой коновязи, рассчитанной на одну персону. Вскоре весело запылали дрова в очаге, на столе, откуда ни возьмись, возникли бутылки и прозорливо припасенный шашлык. Через щели в полу я мог наблюдать все это празднование внезапного уюта, обретенного вроде бы внезапно, в самый разгар снежной бури.